Глава 5. Немаловажные факты из истории галактики. Факт номер 2. Заимствовано из многотомника «Сидерическое собрание цитат на каждый день». Том «Популярная история галактики». С самого появления этой галактики великие цивилизации возникали и рассыпались в прах. Возникали и рассыпались в прах. То возникали, то рассыпались в прах. Столь часто, что так и тянет заявить, будто жизнь в галактике А – давно уже мучается головокружениями от всей этой ряби в глазах, время кружениями, история кружениями и т.д. и б. просто глупа.